В этот момент обезьянка коснулась земли, покрытой снегом, и тут же стала вскрикивать и смешно подпрыгивать. «Ой, ой, ой, почему у вас здесь под ногами везде пушистое горячее молоко?» «Это не молоко, это снег». Ёж первым сообразил, в чем дело. Непривычные лапы он обжигает не хуже огня. «Снег? Что такое снег? Куда я попала?» Продолжала прыгать обезьянка то на одной, то на другой ноге. — Кто ты? Мы впервые видим такого зверя, — признался еж. Волк принюхался, жадно втянул воздух ноздрями. — Я не знаю, кто это, но, по-моему, этот кто-то пахнет едой. — Прекрати ее пугать, — каркнул ворон. — Это обезьянка. Я видел такую же на картинке у мальчика, которому разрешают все. «Все разрешают, только дураки дуракам», — с умным видом заявил волк. «Если бы мне разрешили все...» «Ему разрешают все, потому что ничего плохого он все равно не сделает. Его так и зовут. Мальчик КРВ». «Но ведь обезьяны живут в жарких южных лесах. Как же ты сюда попала? — вежливо спросил ее еж. — За мной погнался гепард. Он сделал свой знаменитый рывок, но я помчалась быстрее ветра. Ах, как я бежала! Даже травинки не успевали меня разглядеть. Обезьянка вздохнула. Но гепард бежал еще быстрее. Он ужасно страшный, этот быстроногий убийца. И, спасаясь от него, я со страху прыгнула на самое высокое облако. — Но почему же ты не прыгнула на дерево? — удивился ворон. — Разве гепарды умеют лазить по деревьям? — Не умеют. — Тем более, — пожал плечами ворон, — ведь сидеть на дереве гораздо удобнее, чем на облаке. — Да, — согласилась обезьянка. Но ближайшее дерево было от меня слишком далеко, а гепард слишком близко. А облако стало подниматься все выше и выше и принесло тебя в наш северный лес, да? Я не знаю, куда оно меня принесло, но когда я проснулась, я увидела, что вместе с раскаленными белыми перьями опускаюсь куда-то вниз. Ворон засмеялся. Это не перья, это снежинки. Обезьянка вздрогнула, обхватила сама себя лапками, чтобы хоть немного согреться. Только это не очень-то ей помогло. — У вас здесь что, всегда так холодно? — Нет, — попытался утешить ее еж, — это только зимой. — А почему гепард погнался именно за тобой? — Это длинная история, — вздохнула обезьянка. Когда я была совсем маленькая, моя мама любила мне шептать всякие ласковые слова. Она целовала меня и приговаривала: «Да чего же ты у меня сладенькая, да чего же ты у меня вкусненькая!» А гепард однажды подслушал, как она шепчет, и с тех пор стал караулить меня в надежде, что я упаду с ветки на землю. Обезьянка чихнула. «Будь здорова, красавица!» «Легко сказать, будь здорова!» — фыркнул еж. «Если она погибнет от холода, то никакое здоровье ей уже не поможет. О-хо-хо! Зачем я только проснулся?» «Давайте соберем в старых гнездах остатки птичьего пуха и укроем им обезьянку», — предложил ворон. «Пухом можно укрыться, но пухом нельзя дышать. Холодный воздух обжигает ее легкие. Для такой неженки тут нет места. Когда ты совсем замерзнешь, я сделаю из тебя лучшую в мире ледяную статую», — похвастался волк. «А весной, когда ты растаешь...» «Разве у меня нет никакой надежды на спасение?» — еще больше испугалась обезьянка. «Боюсь, что твои дела гораздо хуже, чем ты думаешь», — печально вздохнул еж. «Ну что, за что же меня так наказала моя обезьянья судьба?» «Каждый в чем-нибудь виноват», — невесело качнул головой еж. Наши дурные поступки крак-крак крадутся за нами по пятам. И избавиться от них можно, только назвав их своими именами, — высказал свою любимую мысль еж. Однажды я сорвала с ветки последний банан и убежала, не поделившись им со своей сестрой. Неужели за это? Жадность. Всех вас погубит жадность. Только мы, волки, умеем делиться своей добычей. А может, это вовсе не жадность, а просто плохое воспитание? Как всегда, не согласился с волком еж. А другой раз я никак не могла разбить кокосовый орех и так рассердилась, что бросила его на камни ручья, из которого мы пьем воду. Вода в ручье замутилась, и рыбы, живущие в этом ручье, на меня ужасно рассердились. «Этот проступок называется злостью», — сказал ворон. «А может быть, просто нетерпеливостью?» — попытался защитить обезьянку еж. «Вот и все. Ах, да, нет, как-то я раскачивалась на слишком тонкой ветке». «А этот проступок называется глупостью», — обвинительным тоном прокаркал ворон. «Вот и выходит, что ты обвиняешься». Волк посмотрел на обезьянку, а потом развернулся к ворону. «Но обвинять в глупости можно только того, кто умен, а умный, насколько я понимаю, не станет среди зимы кататься на облаках». «Глупость не вина», — фыркнул еж. — «Глупость — это причина вины. Похоже, что нам придется всю зиму спасать ее от мороза». — «Я вам во всем призналась, но мне от этого почему-то не стало теплей», — жалобно сказала обезьянка. — «У меня даже начинают болеть пальчики на лапках. Эта ваша зима делает мне так больно». — «Это только начало зимы. Но давайте называть вещи своими именами, когда ударит настоящий мороз». «Я не хочу, чтобы он меня ударял. Я не люблю, когда меня бьют. Ой-ой-ой!» «Не сиди на месте», — приказал ей еж. «Пой, прыгай, скачи, танцуй, только не сиди на месте». «А что вам спеть, веселое или грустное?» «Уж лучше давай веселое. Грустное мы и сами можем». Обезьянка стала прыгать с ветки на ветку, вверх, вниз, кувыркаться, как будто она веселилась от всей души, но песня у нее почему-то получалась очень грустная. Никогда в жизни не слыхал такой жалобной песенки, еж даже вздохнул. «И давайте называть вещи своими именами. Если мы ее не спасем, никто».